Если твоя душа еще здесь, дай мне знак, что все это ложь. Не мучай меня, иначе всю оставшуюся жизнь я буду клясть себя за то, что вместо Спасителя послала к тебе убийцу. Отец, пощади. Во мне его дитя, но я убью этого ребенка, семя человека, который погубил тебя». Она билась грудью о камень стола, целовала мертвые руки отца, ничего не замечая вокруг, пока не застыла, глядя перед собой, не замечая течения времени. Дверь скрипнула, раздались легкие шаги, и кто-то тронул ее за плечо. «Сеньора, Мадонна Анна, ради Пресвятой Девы, помогите мне!» Анна медленно повернула голову. Лекарь ее отца, маленький, с всклокоченными черными волосами. Он осекся, увидев ее распухшее лицо, мертвые глаза. «Санта Дио, Донна, вы слышите меня? Вы меня узнаете?» Взгляд Анны стал осмысленнее. «Сеньор Маттео Клеричи?» Голос звучал хрипло, бесцветно. «Си, си, Мадонна, вы вспомнили меня. Благодарю вас. О, Мадонна, ваше высочество, помогите мне!» Он весь дрожал и путал английскую речь с итальянской. «Меня убьют, сеньора, непременно убьют. Они казнят всех, а я неотлучно был при вашем батюшке. Они и меня поволокут на плаху. Замолвите за меня хоть словечко. Я просто лекарь. Мне дела нет, какая роза цветет в Англии. Помогите мне, Донна Анна!» Анна почти не слушала его, глядя на прекрасное, умиротворенное лицо отца. «Что это за запах?» — спросила она внезапно. Лекарь застыл. «Что? Запах?» Он все еще дрожал, но уже был близок к тому, чтобы взять себя в руки. «Это бальзамирующий состав. Король Эдуардо, простите, Мадонна, но его величество хочет, чтобы тело сеньора Рикардо выставили в Лондоне, в соборе Сан-Паоло. Он желает, чтобы все убедились в его победе и увидели делателя королей. Мне было поручено подготовить тело герцога и забальзамировать его, ибо здешние монахи в этом не сведущи. Вы не знаете, как я был привязан к нему. Он был великий, величайший. Мадонна, вы заступитесь за меня». Анна облизала запекшиеся губы. «Боюсь, мой голос мало значит сейчас, но успокойтесь. Если Эдуард дал вам это поручение, и вы до сих пор не болтаетесь на суку, вас не казнят». Маттео Клеричи поднял брови и повел головой, словно ворот камзола стал ему тесен. Слова принцессы вселяли надежду, но не убедили его до конца. «Сеньор Маттео!» Голос принцессы прерывался. «Он умер от этой ужасной раны на животе?» Маттео удивленно взглянул на нее. «Но, сеньора, это не рана. Это шов, оставшийся после вскрытия. Видите ли, мне было необходимо...» И он тотчас, увлекшись, принялся объяснять ей, что следует проделать с телом, чтобы оно сохраняло свой вид и не подверглось разложению в течение нескольких дней. Неожиданно он запнулся, вглядевшись в посеревшее от горя лицо принцессы. Какое-то время они молчали. Потом Анна спросила: «Вы можете определить, какая из ран оказалась смертельной?» Лекарь взглянул